Фредерік Шопен. Местечки Железова Воля, близ Варшавы, на берегу речки Утраты стоит маленький дом, утопающий в зелени парка. Место паломничества любителей музыки. Здесь в 1810 году в семье учителя родился Фредерик Шопен, гениальный композитор, гордость и слава польского народа. Один из любимейших композиторов во всем мире. Музыкальное дарование Шопена проявилось рано. В 8 лет он впервые выступил в концерте как пианист. А в 19 совершил первую зарубежную концертную поездку. Окрыленный ее успехом, Шопен на следующий год задумал новое путешествие по Европе. 2 ноября 1830 года он отправился в путь. Варшава осталась позади. Как оказалось, навсегда. Осенью 1830 года в Варшаве вспыхнуло национальное восстание, жестоко подавленное. Возвращение на родину стало невозможным для Шопена, и он до конца своей жизни остался на положении эмигранта. Из Парижа слава Шопена распространилась по всей Европе и по всему миру. Шопен ограничил себя почти исключительно фортепианными сочинениями, но тем не менее открыл в музыке целый мир, до того неизвестный. Это была Польша. Ее жизнь, история, дух народа. В мазурках Шопена мы видим то картину пышного бала, то пляску крестьян под незатейливый аккомпанемент деревенского скрипача, то слышим песню, то тихий, скрытый от постороннего слуха разговор на балу. А полонезы Шопена – это страницы истории Польши. То блестящие, то трагические. Шопен первым применил к инструментальным произведениям название «баллада», сказав этим, что в каждой из них есть какой-то определенный, хотя и не указанный автором, сюжет. А слушателю предоставлено право дать волю собственному воображению. Шопен – великий новатор и в малых, и в крупных произведениях. До наших дней вызывает удивление, как много удалось ему вложить в каждую из своих прелюдий, хотя некоторые из них занимают всего 2-3 нотные строчки. А его баллады, фантазии, скерцы, особенно сонаты, по глубине содержания и богатству образов не уступают симфониям. В 1894 году в Железовой Воле состоялись торжества в связи с открытием памятника Шопену. Инициатором его создания был русский композитор Балакирев. Это символизировало всеобщую любовь русских музыкантов и любителей музыки к Шопену.